Глава 25. В театре шла репетиция музыкальной постановки. Эдгар с восхищением смотрел туда, где в сиянии яркого света толпа людей в диковинных костюмах пела, плясала и вообще вытворяла невообразимые вещи. Он впервые попал в театр. В зале было пусто и тихо. Только рядом с Эдгаром сидели мать и Александр Ефимов. Музыка внезапно оборвалась. Артисты на сцене остановились. Дирижер постучал палочкой по пульту и громко сказал: «Еще раз оттуда же! Медная группа, не слышу себе моль!» Снова зазвучала музыка, снова все пришло в движение. Артисты задвигались по сцене, и снова Эдгар окунулся в волшебный, чарующий мир театрального чуда. «Можно мне поближе подойти посмотреть?» — спросил он Марту. «Что ты, нельзя!» — приструнила мать. «Пусть подойдет, ничего страшного!» — улыбнулся Ефимов. «Только тихо, а то нас всех прогонят». Эдгар на цыпочках пошел по проходу к сцене. Снова оборвалась музыка, застыли на местах артисты. Марта тихонько рассмеялась. «Что?» — наклонился к ней Александр. «Ничего. Вдруг подумалось. Как тут все просто. Постучал палочкой, можно начинать сначала». Ефимов пристально посмотрел на нее. «Отец огорчен, что вы не увидите премьеру», — осторожно сказал он и добавил с мягкой улыбкой. «Старик очень гордится нашим театром. Считает его чуть ли не лучшим в Сибири». В глубине оркестровой ямы, освещенной маленькой лампочкой с пульта, сидел в своих роговых очках Петр Никодимович и самозабвенно исполнял партию на фаготе. Также самозабвенно, положив голову на барьер, смотрел на него Эдгар. «А мы увидим премьеру», — неожиданно сказала Марта. Александр удивленно вскинул глаза, пытаясь осмыслить услышанное. Но Марта, не шелохнувшись, смотрела на сцену. «Я решила остаться здесь», — продолжала она, — «насовсем. Я долго думала, не могу я вернуться туда. Хочу все отрезать, понимаете, все. И начать сначала». Она помолчала, жестко добавила: «Фамилию тоже сменю, тем более, что возвращаться мне некуда, да и не к кому». Ефимов помолчал, затем осторожно сказал: «Я думал, вы сильнее. Во всяком случае, мне так казалось». Она резко выпрямилась, горько произнесла: «А вы считаете, легко заново ворошить память? Каждому объяснять, доказывать. И ему?» Марта взглядом показала на Эдгара. «Еще раз!» — сердито закричал дирижер. «Что такое сегодня с валторнами? Не слышу вас!» Музыканты устало завозились на своих местах, перелистывая в обратном порядке ноты. Петр Никодимович, улучив момент, ласково подмигнул Эдгару. Мальчик тоже мигнул в ответ. А Марта сидела, нахмурившись, задетая словами Александра за живое. Он почувствовал это. «Простите, я не подумал, поймите. Я только рад вашему решению и сделаю все, чтобы вы были счастливы». Он сказал это так искренне, с такой болью, что она смутилась. «Знаете, я хочу взять фамилию Артура. Хочу, чтобы сын носил фамилию настоящего отца, правильно?» Ефимов опустил глаза, потер волнение колено, пальцы дрожали. И, не поднимая головы, ровным голосом ответил: «Правильно и справедливо. Хотя это будет очень-очень нелегко. Что ж, попробую помочь». Они замолчали и долго смотрели на сцену, где звучала музыка, картинно маршировали артисты, где было весело и светло, а у них самих на душе было так же тревожно и темно, как в этом пустом и холодном зале.